не разрешила проблемы. Решение первой украинской научно-практической конференции «Духовный и психотерапевтический феномен» Кашпировского. 28-30 января 1991 года в городе Киеве проходила первая украинская научно-практическая конференция, посвященная духовному и психотерапевтическому феномену Кашпировского. Конференция преследовала цель обсудить и обобщить результаты научно-практической деятельности врача-психотерапевта высшей категории Кашпировского, а также привлечь внимание советских государственных органов, общественных организаций, органов здравоохранения, медицинских работников и ученых к проблеме психотерапевтического воздействия на человека. В работе конференции приняли участие отечественные и зарубежные ученые, специалисты различных областей знаний, всего 225 человек. Из них 3 академика, 16 докторов медицинских наук, 12 докторов физико-математических, биологических и психологических наук, 136 кандидатов наук из Киева, Москвы, Ленинграда, Пензы, Новгорода, Харькова, Хабаровска, Одессы, Черкесска, Севастополя, Ташкента, Нальчика и других городов, а также гости из Австралии, Австрии, Польши и Швеции. На конференции в докладах был представлен значительный фактический и статистический материал, полученный врачами, психологами, биологами, физиками, математиками и другими специалистами, свидетельствующий о высокой эффективности телевизионного и видеотерапевтического воздействия при лечении больных. После оздоровительных сеансов Кашпировского нередко наблюдается рассасывание рубцов, спаек, в том числе и рубцовой ткани в миокарде, потемнение волос, происходит улучшение общего состояния, облегчение течения или наступает обратное развитие таких заболеваний, как хронический полиартрит и разные локализации грыжи, пороки сердца, псориаз, нейродермиты, ИБС, некоторые формы диабета и бесплодия, желчно-каменная болезнь, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, различные аллергические состояния. Механизм этого эффекта Кашпировского нуждается в дальнейшем углубленном комплексном изучении, то есть его открытие необходимо не только научно раскрыть, объяснить, но и развивать дальше всеми доступными науке методами объективных исследований и регистрации их результатов. На имя Кашпировского на 1 января 1991 года о результатах лечения получено 183 827 сообщений, в том числе положительных результатов 178 349, 97,63%, осложнений 395, 0,2%, отсутствие результатов 3960, 2,17%. Все это свидетельствует о высокой эффективности метода Кашпировского и отражает большое социальное значение и огромный экономический эффект лечебно-оздоровительных телесеансов. Исходя из вышеизложенного, конференция постановляет: дается сокращение. Учитывая высокую эффективность и экономичность метода лечебного воздействия Кашпировского, многочисленные просьбы и огромное число обращений представителей различных социальных групп населения, считать необходимым продолжение оздоровительных телесеансов Кашпировского. Для координации дальнейших исследований по изучению психотерапевтического телекоммуникационного воздействия и лечебного эффекта создать ассоциацию и считать целесообразным организацию специализированных центров –